Виталий Свадьбин. Детские истории от папы. Читает Марта Нович. От автора. Эту сказку посвящаю своим сыновьям, для которых когда-то сочинял такие истории. Желаю приятного чтения вымышленных историй о приключениях мальчика и его верных друзей. Предисловие. Жил-был в одном достаточно крупном городе на Урале малыш по имени Андрей. Для родителей, которые его очень любили, Андрюша был первенцем. К началу истории, которую можно будет узнать чуть позже, исполнилось Андрею 4 с небольшим года. Наверняка стоит рассказать о веселом мальчишке чуть больше. Малыш рос быстро развивающимся мальчиком. К 3 годам он наизусть рассказывал стихотворение «Мойдодыр» и «Федорино горе» автора Корнея Ивановича Чуковского. Когда Андрею исполнилось 3 года, мама отвела его к репетитору английского языка. Беспокойная мамочка считала, что ребенку начать развиваться следует как можно раньше. Тем лучше будет для него в будущем. Но были и приятные моменты в раннем детстве мальчишки. Это сказки, которые рассказывал ему папа. Нет, папа не читал по каким-либо книгам сказки. Он просто сочинял их. Но тогда Андрей этого не знал. Он считал, что папа откуда-то знает истории о его любимых игрушках «Силаче» и «Раде». Кто такие силач и Рада? Ничего особо таинственного в этом нет. Силач — плюшевый медведь, а Рада — плюшевая собака, очень похожая на спаниеля. Есть такая порода собак. Не стоит думать, что у Андрея радостью были только сказки. Например, он собирал совсем маленькие игрушки, которые злобные, а может, не злобные, колдуны прятали в шоколадных яйцах. Такие шоколадные яйца назывались киндер-сюрприз. Андрей считал, что, поедая шоколадную скорлупу, он освобождает из плена разных героев. Не беда, что герои совсем маленькие по размеру, зато из них прекрасно складывается замечательная коллекция. Хорошо, что папа никогда не отказывал нашему герою в покупке киндер-сюрпризов. Андрей любил смеяться над шутками отца, хоть и произносил шутки отец семейства с очень серьезным лицом. А иногда Андрей не понимал шуток своего родителя. Однажды они смотрели мультфильм по телевизору «Как старик корову продавал». Андрей не запомнил автора, но хорошо запомнил сам мультфильм. В эпизоде, где расхваливают совсем худую корову, а хозяин в результате отказывается продать свою буренку, говоря: «Корову свою не продам никому, такая скотина нужна самому», Андрею было все понятно. Но папа зачем-то повторил часть стиха, перефразировав оригинал. «Да уж, такая корова нужна самому», — многозначительно повторил он и зачем-то внимательно посмотрел на маму, которая стояла возле плиты на кухне. Дело в том, что мама была беременна и ходила с большим животиком, слегка поправившись. В семье ожидали брата для Андрея. Но зачем папа смотрел на маму, сын не понял. Мама совсем не походила на корову. Как минимум, у нее отсутствовали рога. Правда, за полноту мамы Андрей поручиться бы не смог. Зато мама наверняка поняла намек и отвесила папе подзатыльник, что показалось Андрею очень смешным. Потому что малыш знал: папа сильный, и с ним никто не может справиться. По крайней мере, таких силачей Андрей не знал. Но мама могла, наверное, себе такое позволить. Но вернемся к сути повествования. Из рассказов папы следовало, что Андрей каким-то чудесным образом становится сильнее, быстрее и совсем бесстрашным. А его игрушки, которые днем лежат себе в детской комнате и совсем не двигаются, ночью становятся живыми. А еще волшебство начинается только после того, как Андрюша ложится спать. Он не раз думал о том, что было бы здорово, если бы он обладал своими волшебными силами днем. Однажды он спросил об этом отца. «Просто ты днем набираешься волшебных сил, а ночью переносишься в волшебные страны, чтобы побеждать злых и защищать слабых. Потому вырастешь светлым воином», — ответил папа, даже не улыбнувшись при этом. Андрей верил отцу и называл себя ниндзя-черепашка, хотя без сомнения и абсолютно не походил на медлительную черепаху. Наверное, хотел быть ловким, как герои мультфильма «Ниндзя-черепашки». Свои истории папа делил на серии. Иногда история укладывалась в одну серию, а порой приходилось потратить больше одного вечера. Пожалуй, начнем знакомить читателя с историями.